Бизнес есть бизнес. Выпуск третий. Когда рассказ обо мне и моей компании попал на страницы первой книги «Бизнес есть бизнес», я мог лишь предполагать, как в дальнейшем будут складываться мои дела, и уж точно не догадывался, что мне доведется представлять читателям очередную, уже третью книгу этой серии. Тогда мне как раз предстояло разрешить кризис, подобный тем, что переживают ее герои. Так что я прекрасно понимаю их проблемы и масштаб задач, которые им приходится решать. Более того, примерно в половине случаев работа консультанта как раз связана с поиском выхода из похожих ситуаций. И опыт показывает, что основной причиной кризиса чаще всего является отсутствие взаимопонимания между партнерами, акционерами. Если мнения лидеров разошлись до утраты взаимопонимания, эффективное управление невозможно. Мы даже не беремся за консалтинговый проект, если нет надежды наладить конструктивный диалог руководителей. Действительно, в 80-90% случаев угроза бизнесу идет изнутри самого бизнеса, и способы устранить эту угрозу также находятся внутри бизнеса. Если реально посмотреть на рынок, на успешные компании, видно, что все примерно в одинаковых условиях. Кто-то вырывается вперед и становится лидером, а кто-то не может воспользоваться возможностями. И в большинстве случаев все это происходит из-за того, что люди не могут договориться, совместить интересы, найти общий язык, не могут действовать слаженно, у них нет общей цели и общего видения своего бизнеса, а это в конечном счете и определяет успех или провал предприятия. Самый лучший руководитель – это тот, кто может собрать в команду самых лучших специалистов и будет прислушиваться к их мнению, пусть оно и отличается от его представления. Истина для одного – то, в чем он уверен, для нескольких – то, о чем они договорились. Флюгерами управлять легко, а управлять самодостаточными сильными людьми со своей позицией, своим мнением – совсем другое дело. Создать условия, в которых специалисты смогут изучить свое видение с одной стороны, а с другой еще и договориться между собой, прийти к единой позиции – вот это неимоверно сложно. Но это и есть управление. Команду надо привести к согласованному решению о том, каким станет будущее – а для этого не надо навязывать свое мнение. Команду надо подготовить к принятию решения. Решение, конечно, принимает лидер, руководитель, тот, кто берет на себя ответственность. Для команды же надо создать условия, при которых каждый сможет высказаться, изложить свою точку зрения. Тогда руководителю будет на что опереться. Один из героев книги назвал свои неудачи пинками, которые позволяют подняться выше. И я с ним полностью согласен. Серьезные достижения рождаются тогда, когда люди меняют свое отношение к ситуации, когда люди открывают в себе и своем бизнесе что-то новое под воздействием внешних обстоятельств. Но чтобы эта подвижка произошла, человек должен поменять отношение к происходящему. Нужно понять и принять необходимость перемен, необходимость меняться. Тогда и появляется мотивация для этого, тогда появляются душевные силы для нового рывка. Помощь крепкой команды в таком случае оказывается неоценимой. Сам я стараюсь окружить себя людьми, мнение которых для меня было бы важным. Пытаясь решить задачу в одиночку, можно что-то упустить, неверно оценить ситуацию, а совет со стороны – может оказаться очень важным для того, чтобы правильно понять, что происходит на самом деле. Для того, чтобы добиться чего-то значительного, совершенно необходимо научиться менять свое отношение к ситуации и пользоваться советами окружающих. Владимир Киселев, управляющий партнер Executive Development, директор Международной школы бизнеса МТПП.